ибо все остальное, уверяю вас, второстепенная мура. Так уж выборочно устроена моя голова. И если угодно, представьте себе современную штангу тяжеловесов. Представили? Я имею в виду кучку дисков с одной стороны, еще большую с другой, а между ними длинную палку, только не круглую, а квадратного сечения. Теперь мы имеем весьма наглядную, а главное точную модель двух вселенных, соединенных туннелем. В одной из них процветаем мы с вами, а в другой — другие. Следующее, что я запомнил, выглядит, на мой взгляд, черти чем, хотя друг номер два уверяет, будто наши физики придумывают и похлеще. В общем, не ведаю, как возникла наша с вами вселенная, ведь это только при выборе невесты в инструкции есть параграф «На мать смотри, дочь бери». Но эти ребята, что потерпели катастрофу на Памире, от которых остались одни снежные человеки, эти ребята с той другой вселенной. Уж это абсолютно верно, потому что я запомнил. И они не просто летели, влекомые любопытством, а спасались от беды. Это тоже запало мне в голову. Клянусь вам, что не я придумал историю происхождения их вселенной. Они сами рассказали ее в своей кассете. Давным-давно, ну, это еще понятно, их метагалактика была до того сжата, что вся уместилась в объеме булавочной головки. И не найдешь простым глазом. Но скажите на милость, к чему самой природе, располагающей неограниченными свободными объемами, заниматься такой ерундой? Да и возможно ли уместить все это огромное хозяйство в точке? «Возможность тут ни при чем», — заявил мой друг номер два. «Главное — суметь задать природе такой вопрос, чтобы и она век не выкрутилась. Физик-теоретик все может предположить». Это его профессиональное право. И если надо, не отвечать, а только спрашивать. Ну хорошо. А что за сила сжимала эту материю? На этот вопрос ищут ответы другие физики. Найдут — хорошо, не найдут — на том спасибо, что искали. Ну и бог с ними, с физиками. Важно, что самой природе надоела игра в сингулярность. Так называется эта булавочная головка. И она, естественно, взорвалась от возмущения. Так образовалась соседняя вселенная. Прошло какое-то время, уже появилась там жизнь, возник разум, расплодилась цивилизация. Живи на радость себе и другим. Но тут появилась еще какая-то невидимая сила и приготовилась захлопнуть обратно всю организацию. И захлопнула в самую, что называется, сингулярность, вторично. И эти ребята, чья кассета досталась нам, дрожа от страха, успели улизнуть. И по туннелю добрались к нам. А как только им попалась на пути порядочная планета, они зашли на посадку. Да райончик подобрали неудачно. Памир есть Памир. Были еще картинки в жизни их родной планеты, истории, науки и техники, даже искусство свое показали. Да я всего этого не запомнил. П.А. Уважаемые П.А., неужели вы не поняли, что первыми, если не считать вашего приятеля-счастливца, приобщились к величайшей сенсации века? И вы еще посмели всего этого не запомнить? Шлите немедленно свою штучку, я разделаю с ней сам. Где вы научились пить? Редактор. Уважаемый товарищ редактор, я полагал, что вы догадались из моего предыдущего письма. Кассета инопланетян оказалась разового действия, а мы с другом номер два не знали этого и надеялись снять с нее копию потом. Что же касается вашего последнего вопроса, то вы ошибаетесь. Я вообще не умею пить. Да и друг мой тоже. В сущности, мы оба расположились по всю сторону барьера мастерства. В жидком смысле, разумеется. Что же касается некоторых наших просчетов с кассетой, то, вероятно, не зря говорят, Если кто-то ни с того ни с сего выигрывает,